Глава шестая. Стоя под душем, я хотела снять с себя кожу. От прикосновений Матвея тошнило. Мерзко было ощущать его руки, лапающие меня. Если бы я только знала, на сколько лет затянутся мои мучения. Матвей ласково поцеловал меня после. «Ира, ты снова дома, снова со мной. Теперь все будет хорошо, правда?» «Да», — машинально ответила я. «Иногда нам нужно отдохнуть друг от друга, чтобы понять, как сильно мы любим друг друга». От этих слов внутри все перевернулось. Хорош отдых в дурдоме. Я в душ. Ушла в ванную, чтобы не слышать новых его издевательств, и просидела там полночи. Ждала, когда мой муж наверняка заснет. Знала, утром Матвей уедет на работу, и день можно будет посвятить сыну. Черт, совсем забыла о приеме, который решил устроить супруг. И жизнь потекла в своем извращенно размеренном русле. Я опять занималась домом, мужем и сыном. Была послушной женой, идеальной хозяйкой и безупречной матерью. Как иначе, рядом с таким непогрешимым мужчиной. Матвей поначалу был ласков и обходителен, но характер брал свое. Однажды он снова избил меня на глазах Темочки за то, что подала к его костюму на деловую встречу галстук не того цвета. Сын долго плакал, несколько дней отказывался подходить к отцу, убегал, едва завидев его. Матвей сделал выводы и начал бить меня, когда Тёма не видит. Которая даже не соизволила выйти, когда я вернулась домой, тихонько посмеивалась надо мной, опасаясь издеваться в открытую. Каюсь, как-то заказала много лекарств, мою аптечку нужно было обновить, и купила несколько пачек слабительного. Перед важным приемом всыпала его в чай адской старухи. Понимаю, хвастать тут нечем, но терпеть ее ухмылочки не было сил. Аделаида Рудольфовна весь вечер ходила с лицом нежно-зеленого оттенка и надолго запиралась в уборной. «Сегодня вам уже не так смешно, как обычно», — невзначай бросила я, проходя мимо. Старуха смерила меня недовидящим взором, поджав губы. Отплатить тем же она не могла, побоялась отравить и Матвея, ее господина. Но от ухмылочек в мой адрес Аделаида отказалась. Родители почти не звонили, лишь однажды отец решился набрать мне. «Ира, доченька, ты как?» «Тебе рассказать правду? Зачем? Матвей ведь снова откупится от вас, как в прошлый раз, когда он после того, как избил меня, засунул в психушку. Я помню, папа, ваш визит. На яхте было интересно, понравилось. Лучше, чем мне в дурдоме, правда?» «Ира, у тебя была послеродовая депрессия, так врач сказал». «А ты бы попытался поговорить со мной сам, дождаться, пока я приду в себя после препаратов, которыми меня напичкали перед вашим приездом. Но для вас приготовили отдых, все включено. На самом деле, я так дешево стою. Сколько платит вам в месяц Матвей? Сколько стоит ваше молчаливое согласие на то, чтобы он делал со мной все, что пожелает?» «Дочь, ты не так все поняла. Матвей заботится о тебе и о нас. Он великодушный человек». «Сколько, папа?» Отец назвал сумму, равную средней зарплате в столице. «Вот, значит, чего стоит моя жизнь?» Горько усмехнулась я. «Не звоните мне больше». «Иришка, зачем ты так? Мы скучаем по тебе, по Артемию». «Если снова захотите покататься на яхте или съездить в санаторий, обращайтесь к Матвею». Я положила трубку. «Надо же, как дешево меня продали. И куда мне бежать? Родители сами вернут меня супругу, стоит только появиться у них. Дяди, тети — тоже не вариант, теплых отношений у нас не сложилось. Мама всегда считала родню отца невоспитанными жлобами. Папа же говорил, что сродники матери — заносчивые придурки. Выходит, у меня кроме сына и нет никого». Стоп. Задумавшись о своем семействе, вспомнила. От бабушки, матери отца, в глухой деревушке на севере страны остался небольшой домик. Когда бабули не стало, папа и его сестра ездили туда, оценили имущество и просто заколотили избушку. Покупателей на нее не дождаться, а жить в захолустье, где полгода лежит снег, никому не хотелось. Я помнила, где это, Несколько раз меня отправляли к бабушке на лето. Оформить документы на этот дом я не смогу, но жить там просто так мне никто не запретит. Там всех селян-то три двора. Плевать, лишь бы подальше от Матвея. Я готова кормиться хоть натуральным хозяйством. Можно попытаться найти работу в ближайшем городке. Однако без документов нам не сбежать, а они заперты в кабинете Матвея, ключ от которого он всегда носит с собой. Идея побега постепенно созрела и оформилась. Я стала потихоньку таскать мелкие купюры из бумажника мужа так, чтобы не было заметно. Неприятно? Не более, чем ложиться каждый вечер в постель с постылым ублюдком, который воплощал со мной все свои извращенные фантазии, а я должна была изображать бурную страсть. С паспортами пришлось сложнее. Долго пришлось ждать удобного случая. Тёмочке исполнилось 5 лет. Решено было устроить большой фуршет в ресторане, куда съедутся все знакомые и партнеры моего мужа. Тщательно все продумав, собрала в небольшой рюкзак самые необходимые вещи для себя и сына. Перед отъездом в ресторан всыпала в еду для персонала лошадиную дозу снотворного. Банкетный зал сиял и переливался огнями. На торжество пригласили ростовых кукол. Теперь они сновали между гостями, развлекая детвору. В центре зала высился громадный торт с фигурками супергероев. Напитки лились рекой, не только лимонады и соки. Матвей чуть под шофе благодушно улыбался, обнимая меня. «Эртиме 5 лет», — болтал он. «Поверить не могу. Годы счастья и любви». Интересно, супруг действительно считает все правдой или живет в каком-то своем иллюзорном мире? «Скоро пойдем резать торт. Будь готова». Матвей отсалютовал бокалом кому-то из гостей. На приеме был и его друг, Сергей. Мне вспомнились грустные глаза Даши, ее смиренная улыбка. Сегодня Воробьев пришел, как положено, с женой, высокой блондинкой и модельной внешности. Силиконовые прелести радовали глаз, отсутствие мозгов избавляло от лишних вопросов. Звали это чудо Эвелиной. Детей у них с Сергеем не было. «Ирочка?» — подошла ко мне Эвелина, когда наши мужья заболтались между собой. «Поздравляю с днем рождения сына. Я купила ему в подарок чудесный розовый джемпер». Бровь моя изогнулась от изумления. «В этом сезоне самый модный цвет», — щебетала Эвелина. «Хм, спасибо». Девушка держала в руках бокал с гранатовым соком. Она что-то говорила, но я почти не слушала. Придумала, как мне добраться до пиджака благоверного. Матвей с Сергеем как раз приближались к нам. Эвелина направилась навстречу мужу, и я ловко подставила ей подножку. Девушка неловко взмахнула руками, рубиновый сок выплеснулся точно на одежду Стрельникова. Матвей замер, посмотрел вниз, веселые алые брызги украшали его белоснежный пиджак. «Ох, Сережа!» — захныкала Эвелина. «Я ведь чуть не убилась. Говорила тебе, пол здесь скользкий и неровный какой-то». Муж побагровел, бросил злобный взгляд на жену Сергея. Ее-то он избить не мог. Я поспешила к нему. «Матвей, снимай, замою быстро, пока пятно не въелось». «Спасибо, дорогая», — стянул он пиджак. «Дура криворукая», — бросил вслед удаляющейся Эвелине. Быстро забежав в уборную, вытащила заветную связку из кармана. Мой план складывался как надо. Дело за малым. Сегодня ночью мы с сыном будем свободны.